Глава первая. Танцующий лес. Лес шумел тревожно, предостерегающе. Даже веселый птичий гомон не мог избавить мальчика, который тенью скользил среди высоченных деревьев от сильного волнения. Ему минуло 12 лет. Но он выглядел старше своего возраста. Ладно скроенное тело было сильным, мускулистым. Его ноги не знали усталости, а острые зеленые глаза подмечали малейшие изменения в окружающей обстановке. Из одежды на нем была подпоясана тонкой веревкой льняная рубаха и узкие штаны, на ногах курпы, полусапожки, плетеные из липового лыка, а в руках мальчик сжимал вполне серьезное оружие, короткое копье с широким железным наконечником в виде узкого древесного листа. У пояса с правой стороны висел нож в простых кожаных ножнах, а слева небольшая холщовая сумка, предназначенная для разных житейских мелочей. Звали мальчика Сирви, олень. Это было не имя, а прозвище, которое дали ему за быстроту ног, когда мальчику исполнилось 8 лет. До этого его называли «Тот, кого подарил Еро». Люди из селения, где он жил, относились к мальчику с некоторой опаской и не рискнули давать ему имя до того времени, пока это не сделают боги. Именно сейчас Сирви и стремился узнать, как его зовут. Для этого нужно было 4 суток пробираться через дебри в танцующий лес. Этот священный лес так назвали в глубокой древности за то, что стволы деревьев там росли не прямо, а закручивались в кольца. Вайделоты утверждали, что среди этих деревьев есть врата в мир духов. Считалось, что прошедшие через кольца танцующих деревьев могут избавиться от болезней и вернуться в мир здоровыми, а в некоторых случаях и обретшими сверхъестественные силы. Но была у танцующего леса и еще одна важная задача. Он давал мальчикам, будущим воинам племени Дайнава, имя. Они должны были пройти через древесные кольца, а затем сейтоны, жрицы-гадальщики, разбросав по земле косточки птиц, камешки и чурки, благодаря божественной подсказке определяли, кто есть кто. Для мальчика из племени Дайнава провести 3 суток в лесу, полном опасностей, не была трудной задачей. Он мог бродить в лесных дебрях неделями, правда, не сам, а с опытными охотниками, которые натаскивали мальчишек, как щенков, чтобы они стали в будущем удачливыми добытчиками. Однако на этот раз все выглядело несколько иначе. За Сирви, как и за его одногодками, которые тоже отправились в танцующий лес за именами, шли лучшие следопыты племени. Задачей мальчиков было сбить охотников со следа, иначе взрослые схватят их, и они так и останутся безымянными до следующего года, что считалось постыдным, а для следопытов погоня была чем-то вроде соревнования, так как победителей, тех, кто сумеет поймать мальчишек, ждала награда — бочонок лучшего меда от старейшин племени и сытное угощение. Сирви решил схитрить. Он не пошел к танцующему лесу по прямой дороге, как это обычно делали соискатели имени, а за селением сразу же свернул налево и вышел на каменную гряду, на которой следы читались с большим трудом. По камням Сирви добрался до неглубокой речушки. Долго шел по ней вброд, это было нелегко, да и времени заняло немало. больше, чем он рассчитывал, а когда выбрался на берег, перед ним узкой лентой расстелился луг. И Сирви стал наверстывать упущенное. Его не зря прозвали оленем. Он мчался, словно ветер, перескакивая с кочки на кочку, и длинные волосы мальчика, светло-русые, с рыжинкой, летели вслед за ним, как языки пламени. Ни один охотник племени Дайнава не смог бы за ним угнаться. Сирви не боялся, что оставит свои следы на луговине. Их еще нужно было отыскать, а на это требовалось время, за которое он будет далеко от этих мест. Но теперь он пробирался по лесу. Сирви ни в коей мере не думал, что взрослые следопыты племени глупее 12-летнего мальца. Они вполне могли разгадать его замысел и не пойти по следу, а, обогнав, устроить впереди засаду. Сирви надеялся лишь на то, что охотники не настолько быстры, чтобы соревноваться с ним в беге на перегонки, да еще по лесным дебрям. В том, что они его найдут, Сирви совершенно не сомневался. Уж он-то знал, кто идет по его следу. Сам Войшелк, лучший охотник племени, бывалый воин, о котором слагали легенды. Он мог прочитать даже след змеи на воде. То, что за ним идет такой знатный следопыт и воин, было для Сирви большой честью. И он поклялся добиться своей цели любой ценой. Конечно же, Войшелк разгадал хитрый замысел Сирви, правда, не сразу, а потратив на это немало драгоценного времени. Он шел за ним не один, а с охотником по прозвищу Рыжий Лис. Хитрее его в племени Дайнава не было, и Войшелк очень надеялся на помощь Лиса и совет. В том, что погоня за Сирви будет нелегкой, Войшелк знал точно. Этот странный ребенок, которого волчица принесла к священному камню, уже 12 лет будоражил воображение дайнавов. Поначалу даже были предложения бросить младенца в омут. Больно уж странным и необъяснимым было его появление. Как бы чего ни вышло, вдруг младенец не дар бога, а козни темных сил? Но Вайделот Павила, который нашел мальчика, резко воспротивился такому намерению. Он сказал, что берет дитя на воспитание, и если заметит, что в нем есть нечто, способное угрожать дайнавам, то он первым лишит его жизни, отправит на жертвенный камень. Павила был слишком авторитетной фигурой, чтобы спорить с ним, и старейшинам, которые предлагали избавиться от ребенка, пришлось уступить. Найденышу быстро нашли мамку-кормилицу, и он с удовольствием жадно присосался к пышной груди расы, приятной женщины, которая вскоре стала считать его своим ребенком. То, что дитя принесла волчица, для племени Дайнава не было чем-то из ряда вон выходящим. Такие вещи случались и раньше. Волки воровали человеческих детенышей, и когда все уже считали их пропавшими, они вдруг объявлялись спустя год-другой вполне здоровыми и крепкими, но со звериными повадками. Обычно их находили охотники, и им приходилось прикладывать немало усилий, чтобы отбить человеческого детеныша у волчьей стаи. Но долго такие дети среди людей не заживались. Они или умирали вскоре, или уходили снова в лес. Перевоспитать их было невозможно. Старейшины уступили Павиле именно из этих соображений. Они были уверены, что ребенок не жилец на этом свете, а если все-таки выживет, то все равно сбежит в пущу к волкам. Но они ошибались. Ребенок рос очень быстро. Спустя полгода после появления в селении встал на ноги, а еще через 2 месяца начал разговаривать. Он был очень смышленым и схватывал лесную науку на лету. Понятно, что к его воспитанию приложил руку Павила, славившийся среди племен етвягов своей ученостью и большими познаниями в знахарстве, но и он иногда удивлялся уму и понятливости найденыша. Когда ребенку исполнилось 6 лет, к нему приставили одного из лучших охотников племени в больших годах по имени Галт, чтобы он обучил мальчика разным охотничьим премудростям, без которых в пуще не прожить. Теперь пришла очередь удивляться старому охотнику, который уступал в славе лишь Войшелку. Юный отрок чувствовал природу, как никто другой. А когда однажды, к ужасу Галта, он совершенно безбоязненно подошел к огромному медведю, старик уже посчитал мальца мертвым. История случилась весной, когда голодный после долгой зимней спячки хозяин пущи не особо выбирал харчи и вполне был способен полакомиться человечиной. Зверь вдруг развернулся и поторопился уйти. Это было сродни чуду. С той поры Галт уверовал, что мальчика Дайнавам точно подарил сам бог Еро. Он не мог знать, что едва ребенок стал кое-что соображать и разговаривать, Павила стал готовить его в свои преемники и передавать ему сокровенные тайны вайдалотов. Среди них были и те, что предполагали общение с животными. Конечно, звери не знали человеческой речи, но вайдалоты могли воздействовать на них особыми магическими приемами, чтобы животное видело перед собой не страшного врага, а друга, и проникалось к нему доверием. Эти знания особенно были нужны малым детям, которые не знали страха и могли поплатиться за это жизнью. Иногда Павила устраивал целые представления на берегу близлежащего озера, чтобы утвердить в сознании соплеменников свою значимость. Для этого он изготовил специальный свисток, выдающий мелодичные трели, и при большом стечении народа, обычно в голодные времена, начинал насвистывать мелодию, состоящую из длинных тягучих звуков. Спустя какое-то время его помощник из жрецов более низкого ранга выхватывал из воды под саком здоровенную рыбину, которая сама пришла к берегу. Так продолжалось до тех пор, пока не наполнится большая корзина. Это было чудо. Голодные люди готовы были молиться на вайдалота, как на божество, а он лишь хитро ухмылялся, когда оставался в одиночестве. Павила, главный жрец племени, уже давно объявил озеро священным, рыбу в нем мог ловить только он один и лишь в тяжелые для племени времена, и никто не знал, что вайдалот подкармливает ее, при этом подзывая с помощью свистка. У Павилы не выходила из головы пеленка, в которую был завернут мальчик. Он забрал ее себе и хорошенько рассмотрел. А когда понял, что она является частью одеяния жрицы-богини Праурымы, то пришел в великое смятение. Примечание. Праурыма, богиня, хранительница домашнего очага у прибалтийских племен, соответствовала греческой Гекате, римской Вести, славянской Жели и индийской Соме. Конец примечания. Святилище богини, в котором горел вечный знич, огонь богов, и которые жрицы вайдалотки обязаны были поддерживать в любое время года и при любой погоде, находилось в 2 днях пути от селения племени Дайнава на морском берегу. Вайдалотки пользовались в народе особым уважением, их называли святыми девами, и обычно они избирались из знатнейших родов, причем жрецы отбирали только очень красивых. На них заглядывались многие воины и даже князья, но вайдалотки обязаны были хранить непорочность до зрелого возраста, после чего, оставив храм богини Прауримы, они могли выходить замуж. Те же из них, которые желали посвятить служению богам всю свою жизнь, в зрелом возрасте уходили из храма, удаляясь в уединенные пустынные места, где занимались предсказаниями и ворожбой. Нарушение обета целомудрия осуждалось на жесточайшую казнь. Обнаженных вайдалоток грешниц распинали между деревьев и сжигали заживо или закапывали в землю. А иногда их зашивали в мешок вместе с камнями, котом, собакой, змеей и бросали в реку. Существовала легенда о вайдалотке, осужденной на казнь через утопление в реке. Ее везли на двух черных коровах, запряженных в грязную телегу. Неожиданно появился неизвестный витязь в светлой броне, освободил вайдалотку и под страхом оружия приказал жрецам совершить прямо на берегу реки свадебный обряд. После этого странная чета обнялась и бросилась с обрыва в воду. На том месте, где они скрылись с глаз, начала бурлить вода, и это бурление продолжается до сих пор. Некоторые рассказывали, будто видели вайдалотку и витязя при полной луне. Они выходят на берег в сопровождении ребенка и поют песни на странном неизвестном языке. А рыбаки, в свою очередь, говорят, что во время ночной рыбалки в тех местах им слышится мяуканье кота, лай собаки и шипение змеи. Павила был слишком знающим человеком, чтобы верить в разные байки. Но пеленка поставила его в тупик. Похоже, одна из вайдалоток, хранительниц священного огня богини Прауримы, все-таки согрешила, а значит, достойна жестокого наказания. Но, с другой стороны, ребенка принесла к камню волчица из тех, кто сопровождает бога Еро. А значит, все свершилось по его воле, и наказывать бедную женщину может только он или сама Праурима. Если Павила сообщит о своем открытии другим вайдалотам и совету старейшин, беды не миновать. Жрицу пошлют на костер. Но не принесет ли это племенам ятвягов огромную беду? Перечить богам опасно. А узнать их волю очень сложно, тем более в таком серьезном необычном случае. И вайдалот решил благоразумно промолчать.